охраны отключена по требованию Бермана. Он боится всяких следящих устройств, даже возит с собой генератор помех, сам виноват. Берман с дочерью приедут часов в 7-8 вечера. Мы устраняем их. Голос Наташи остался ровным, а потом дожидаемся 21 часа 13 минут и уходим тем же путем. Если график выдержим, то все в порядке. Ночевать будем в приюте. Может быть, стоит взять билеты в парк? Спросил я. Будет алиби. Какие еще алиби? Если купим билет, то компьютер отметит время входа и время выхода из купола. Наоборот, наследим. «Если шум поднимется, то водитель нас заложит», — сказал Леон. «На всякий случай, но заложит. Это же отморозок». «Элли сказала, что водители позаботятся другие», — отрезала Наташа. Я вздрогнул. «Ты что? Что слышал?» «Мы не так договаривались», — выкрикнул я. «Мы никак не договаривались». Глаза у Наташи стали гневно-яростные. «Это война, Тиккерий. Настоящая война, понимаешь?» «Я понимал. Мы и сами шли не для того, чтобы пить чай с Берманом и его дочкой. Вот только олигарх хотел предать империю, а водитель был отмороженным, больным, ни в чем не виновным. Все-таки это неправильно, — сказал я. Мы не должны так делать. А больше никак нельзя, — сказала Наташа. Это война. Верно ли он? Леон отвел взгляд и ничего не сказал ни мне, ни Наташе. Больше я не спорил. Мы шли мимо купола, невольно поглядывая на мирок за прозрачной стеной. Там росли деревья, не такие, как везде, с очень темной листвой, мохнатыми кольчатыми стволами. Иногда среди листвы мелькало что-то яркое, наверное, те самые бабочки, но толком разглядеть их не удавалось. Я подумал, что надо будет по-настоящему сходить в парк, если все кончится хорошо. А как это «хорошо»? Если мы убьем Бермана и его дочь. Мне хотелось захныкать, не заплакать, а именно захныкать, словно маленькому ребенку. Плачут от горя, а хнычут от беспомощности. «Пристрелит нас охрана», — сказала вдруг Наташа. «Не верю я, что у Элли все получится, не верю». И тогда я разом перестал трястись. В самом деле, почему это я решил, что мы пройдем мимо охраны? Мало ли, что там наобещала самонадеянная девчонка Элли. Застрелить нас, конечно, не застрелят. Мы же не станем воевать с охраной, а вот арестуют наверняка. Может быть, это и будет самым лучшим выходом. Приказ мы исполним, а что выполнить задание не удастся, так это не наша вина. Сами виноваты, не будут поручать таких заданий подросткам. «Тише ты!» — сказал я Наташке, расшумелась. Наташа удивленно посмотрела на меня, но возмущаться не стала. Мы молча двинулись по тропинке вглубь парка. Здесь никого не было, и сама тропинка была запущенная. Сквозь серый щебень пробивалась трава, уже пожухлая и желтеющая. Где-то над головой стрекотала невидимая птица. «Хорошо как!» — тихонько пробормотал Леон. Его я одергивать не стал. Указатель «частные владения» тоже был старенький, с облупившейся краской. Он стоял прямо посреди тропинки, на низеньком бетонном столбике. Там даже был оранжевый плафон для ночной подсветки надписи. Но колпак плафона давным-давно был разбит, а лампочку кто-то выкрутил. Дойдя до столбика, мы честно свернули в сторону и вышли к ручью. «К забору можно подходить?» — спросил я. «Не ближе 10 метров», — сразу ответила Наташа. Вдоль ручья мы прошли совсем недолго. Впереди оказался забор резиденции. Не очень-то и высокий, 1,5 метра, из серых бетонных плит, заросших понизу мхом. Плиты оказались ребристыми, будто нарочно приглашали вскарабкаться по ним. Но поверх забора шел тонкий сверкающий шнур, датчик периметра. Деревья подступали к забору почти вплотную, но все-таки не совсем, чтобы нельзя было перепрыгнуть с его веток. «Ждем», — велела Наташа. Мы уселись за кустами и стали ждать, доедая мороженое. Наташа все время поглядывала на часы, потом сняла их и положила перед собой. Леон вроде как был самым спокойным, причмокивал, облизывая кремовый столбик мороженого, ел его дольше всех и на часы не глядел. «Приготовиться», — сказала Наташа напряженным голосом. -1 минута. Леон разом проглотил остатки, скомкал обертку, выбросил в ручей и сполоснул руки. Присел на корточки, будто готовясь к рывку. -20 секунд. Наташа оправила волосы, посмотрела на нас, торопливо перекрестилась. Щеки у нее раскраснелись, будто от мороза. А я не волновался. Совсем. Я уверился, что нас сейчас арестуют, и все закончится. «Пошли!» Вскочив, Наташа бросилась к забору.